а потом за столом, где стоит письменный прибор Елены Ивановны, знакомился с материалами военной поры. От Святослава Николаевича я знал, как встретила весть о начале войны маленькая русская колония в Гималаях. На другой день Юрий и Святослав Рерихи дали телеграмму в Лондон нашему послу Майскому с просьбой зачислить их в ряды действующей армии. Каждый вечер у радиоприемника собиралась вся семья, слушали московские известия. Святослав Николаевич показывал старые английские газеты с лаконичными сообщениями. Академик Рерих и его сын Святослав пожертвовали на русский Красный Крест 500 английских фунтов и 10 тысяч рупий на военные нужды. Издательство «Китабистан» в Аллахабаде к 70-летию академика Рериха выпускает 12-й том его сочинений под названием «Химават» в пользу русского Красного Креста. И вот записи, сделанные рукой Николая Константиновича Рериха в период Великой Отечественной войны. Тревожные и горькие вначале, они становятся все более радостными по мере приближения войны к концу. Русские славные победы гремят. Подвиг совершается, идет война народная, священная война. Эти дни мы все слышали о наших прежних местах. Запись помечена 4 февраля 44 года. Вот наша станция Волосово, а теперь она уже город, Лиможа, Заполярье, Извара. Все наши места. Так хочется там, на Руси, помочь всем знаниям, всем опытам, всеми накоплениями. Все-таки мало знают нашу великую родину. Хорошо еще, что умножаются уроки русского языка. Пишут, что в России теперь кличка «антикультурный» является ругательством. Русские воины идут вперед с кличем «за Толстого», «за Пушкина». Знаменательно. Какая героическая молниеносность в русских победах! Неслыхано, чтобы в один день брать тысячи мест, и среди них первоклассные крепости, какая-то непобедимая лавина, что-то суворовское и кутузовское. Заспешили большие события. Уже в третий раз русские войска в Берлине. 1756, 1813, 1945, каждое столетие. Много русских сердец. Поверх всех приходящих трудностей живут о славе любимой Родины. И эта слава рождается не из шовинизма, но из быстрокрылой мечты о светлом будущем. Привет всем народам Великой Руси! На пожарище возведется дом прекрасный, израненные стены и башни вознесутся еще краше, народы еще глубже поймут ценность своего творческого достояния. Да будет! И будет расцвет мысли и творчества. После чаепития, которое в доме Рерихов тоже является традиционным, мы перебрались в гостиную. Вот здесь Святослав Рерих указал на угол комнаты, где стояли кресла с выцветшей ситцевой обивкой. Беседовали Неру и мой отец. Я давно был знаком с Неру. У меня установились дружеские отношения со всей его семьей. Неру хотел познакомиться с отцом, но мешали дела. В мае 42-го года Неру вместе со мной отправился в долину Кулу. Здесь он провел неделю. Я воспользовался случаем и написал тогда целую серию этюдов и портретов Неру.